trovati quattro. Как ноги не мелькает, русая головка, синий спит мое мучение, синий спит глубоко. Высадись ко мне навстречу, жаждой поцелуя, сердцу сердце молодое, пламенно прижмуя. И не бойся, если звезды слишком ярко светят, я плащом тебя одену, так что не заметят. Если сторож нас окликнет, назови солдатом, если спросит, кем была ты, отвечай со страхом. Под надзором богомолки, ведь тюрьма нас будет. Поневоле, поневоле, хитрости на ум.